Пятое. Не выполнив приказ босса о ликвидации турецкого и грязного, Эл навлек на себя гнев Атарова. Объяснение было неприятным и во многом унизительным, но Эл прощал своему боссу многое. «Ты щенок, а не ликвидатор», – разорялся в тот день Атаров. «Подумать только, не убрал ни одного. И что это за бредовая идея – стрелять по витрине кафе? Неужели нельзя было сделать проще? Подложить бомбу или что-нибудь в этом роде? Настоящий профессионал убрал бы сразу обоих, одним верным ударом. Но ты ведь не профессионал, ты щенок. Птенец ты ощипанный, немощный куренок». Эл терпеливо и молча ждал, пока у босса пройдет вспышка гнева. А когда тот замолчал, просто сказал: «Мне помешала случайность, от нее никто не застрахован». «Чушь!» – холодно сказал Атаров. «У настоящего профессионала не бывает случайностей». Затем посмотрел на Элла ледяным взглядом и сказал, вернее, даже проскрипел: «Ты уволен. Не вздумай больше появляться поблизости, если хочешь жить». «Если хочешь жить». Это была риторическая фраза, потому что на долгую, счастливую жизнь Эллу рассчитывать больше не приходилось. Он слишком много знал и должен был унести свои тайны в могилу. Такие люди, как он, не выходили из бизнеса в никуда. Они уходили под землю на 6 футов. Нет, отдавать свою жизнь так дешево Эл не собирался. Он быстро прикинул, сколько времени ему понадобится, чтобы достать из кобуры ствол, и сможет ли он воспользоваться им прежде, чем 2 дюжих телохранителей Атарова вышибут из него дух. Телохранители были здоровые ребята, настоящие качки, а значит, довольно медлительные, перекачанные мышцы сковывали движение. Хотя бывают и исключения. В любом случае попробовать стоит. Все же это лучше, чем дать себя зарезать, как барана. Эл опустил густые ресницы и незаметно покосился сначала на одного, затем на другого телохранителя. Оба были настороже и не спускали глаз с Эла. «Дело дрянь», – подумал Эл. И тут пришло избавление. «Ладно», – устало сказал Атаров. «Я тебя прощаю. В конце концов, у меня здесь не так много людей, чтобы я мог ими разбрасываться. Но если ошибешься еще раз, прощения не будет». Эл кивнул. «Я понял». Внешне он был так же невозмутим и спокоен, как всегда. Но в душе Эл ликовал. Шеф дал ему еще один шанс. Это бывает редко. Эл сам отправил на тот свет парочку ребят, которые раньше работали на Атарова, но оплошали и были «уволены» в кавычках. Ни одному из них Атаров не говорил, что прощает их. Эл был первым. К искренней радости Элла примешивалось и еще одно довольно неприятное чувство. Тот факт, что шеф научился прощать, свидетельствовал об усталости шефа. О том, что он сдал, постарел или был измотан событиями последних месяцев, что тоже не делало ему чести. Но Эл, будучи по натуре человеком благодарным, а за долгую работу у шефа он видел от него много хорошего, быстро выкинул из головы все эти мысли. Он был прощен, и он должен был отблагодарить за это шефа. «Хотите, я слетаю в Москву и доделаю работу, которую начал?» — вежливо спросил Эл. «Что?» Атаров уставился на него непонимающим взглядом. «Ты это о чем?» «О 2 клиентах, которых я не смог обслужить», — вежливо сказал Эл. «А, ты об этом?» — шеф махнул рукой. «Нет, не стоит. Я думаю, они угомонятся. У нас и без них хватает дел». «Как скажете», — сказал Эл. Он стоял перед шефом со смиренным выражением лица. Тем не менее, старался не упускать из вида 2 телохранителей. Все знали, что Атаров был человеком коварным. Он вполне мог подать этим верзилам тайный знак, и Эл внутренне приготовился к внезапной атаке. Но Эл напрасно волновался. Похоже, Атаров и в самом деле порастерял часть своей знаменитой кровожадности. «Сейчас иди», — сказал он Элу, — но вполне возможно, что скоро ты мне понадобишься. Не исчезай». «Хорошо, босс». И Эл ушел. А вчера вечером Атаров позвонил ему и сказал: «Надо встретиться. Завтра в полдень я тебе перезвоню. Будь на связи». Эл прождал все утро. Он знал, что отменять встречу без всякого предупреждения не в правилах Атарова. Но когда часовая стрелка подошла к 5 часам пополудни, Эл забеспокоился. Раз босс не позвонил, значит, произошло что-то экстраординарное. Обычно он никогда не звонил боссу первым, но на этот раз решил сделать исключение. Сотовый телефон Атарова молчал. Он не был отключен, просто никто не выходил на связь. Тогда Эл набрал номер квартиры, в которой жил, а вернее прятался, а еще вернее таился, скрывался от прессы и от полиции его босс. Трубку взял один из телохранителей Атарова. «Чего нужно?» – грубо спросил он, узнав Элла. «Я хочу поговорить с боссом», – спокойно сказал Эл. «Да ну! И зачем он тебе понадобился?» «Мы должны были встретиться сегодня утром», – объяснил Эл. «Но он мне так и не позвонил. Это не в правилах босса». «Вот как? Приятель, а тебе не кажется, что ты зря лезешь в это дерьмо? Тебе не кажется, что босс просто плюнул на тебя, а?» «Значит, босса нет в квартире», – понял Эл. «Но почему этот ублюдок там? Ведь он телохранитель, он обязан всюду следовать за боссом». «Где Атаров?» – спросил Эл. «Куда он поехал?» Телохранитель выдержал паузу. Вероятно, приходил в себя после такой наглости. Потом сказал, понизив голос: «Я смотрю, ты совсем забурел. Он что, должен перед тобой отчитываться каждый раз, когда едет к своей?» Телохранитель осекся. «К своей любовнице?» – спросил Эл. «Это ты хотел сказать?» «Послушай, приятель, я тебе, кажется, сказал, что это не твое собачье...» «Почему ты не с ним?» – резко спросил Эл. «Почему ты дома?» «Потому что он сам приказал мне», – гневно ответил телохранитель. «И вообще...» «А второй?» – быстро спросил Эл. «Второй телохранитель с ним? Твой чертов коллега, твой чертов брат-близнец поехал с ним?» «Мы оба здесь», – мрачно отозвался Верзила. «Но если ты хочешь, чтобы кто-нибудь надрал тебе задницу, я могу это сделать». Эл отключил связь. Значит, Атаров поехал к Регине один. Судя по всему, он уехал еще вчера вечером. Или сегодня утром, до полудня. Но это вряд ли, потому что Атаров был совой. Он поздно ложился и терпеть не мог рано вставать. А ранним для него было любое время до полудня. Значит, он уехал вчера вечером и до сих пор не вернулся. А эти болваны, эти две откормленные свиньи даже не чешутся. Черт, за что он им только деньги платит? Еще полчаса Эл просидел дома, обдумывая, как ему поступить, если босс до вечера так и не появится. По уму, нужно было бы съездить к Регине и узнать, что к чему. Но если босс все еще там, он будет в ярости. Атаров терпеть не мог, когда кто-либо из подчиненных вмешивался в его личную жизнь, пусть даже из благих побуждений. Видимо, по этой причине Верзил и телохранители все еще торчали в квартире. Что и говорить, они были не слишком решительные ребята. Эл перезвонил Верзилам. «Все еще не вернулся?» – спросил он. «Нет!» – прорычал в трубку телохранитель. «Послушай!» – начал Эл приветливым и дружелюбным голосом. «Послушай, брателло, я не хотел на тебя наезжать. Я просто волнуюсь за босса. Его мобильник молчит. Он уехал вчера вечером, так ведь?» «Ну, допустим. А сегодня в полдень он должен был мне позвонить. Если Атаров говорит, что позвонит, он звонит. Он не бросает слова на ветер. Ведь так?» «Ну», – неопределенно ответил Амбал. «Загну», – не выдержал Эл. «Тебе не кажется, что ты должен за ним съездить?» «Да я даже не знаю, куда ехать. Он сказал, что хочет поразвлечься и едет к своей подружке. «А ты знаешь, сколько у него подружек?» «Он так и сказал? К подружке?» «Ну?» В груди Элла заклокотала ярость. «Если бы он поехал к тем, кого у него много, он бы сказал к шлюхе», — сказал Элл. «Он никогда не называл шлюх подружками. Ты, кретин, неужели ты этого до сих пор не знаешь?» «Я...» «Головка, а то я», — рявкнул Элл. «Быстро собирайся и поезжай к Регине. Он там». На том конце провода повисла пауза. Видимо, Верзила советовался со своим кретином-коллегой. Наконец он ответил. «Нет, босс будет недоволен, если приедет и не застанет нас дома». «Если приедет», — мрачно произнес Эл. «Чего? Че ты там провякал?» «Ничего», — устало сказал Эл. «Отдыхай дальше, жирная задница». Эл дал отбой. С этими дураками бесполезно было разговаривать. Придется действовать самому, на свой собственный страх и риск. Для начала Эл позвонил Регине. Но она не брала трубку. Номера сотового телефона Регины Эл не знал. Оставалось одно – ехать. Эл надел куртку, сунул в карман беретту и вышел из квартиры. Из-за дорожных пробок был вечерний час пик. Путь до дома Регины Смайлета занял не меньше часа.